Восстановленное равновесие. Косяками неслись видения. Обрывочные, пестрые, перетекающие из одного в другое так быстро, что невозможно было успеть что-то понять. Сколько это длилось? Как и когда нечто остановленное, неуправляемое, чем была Вивиан в центре круговерти, изменилось настолько, что начало помнить себя, мыслить? Безучастность обратилась во внимание. Внимание включило желание двигаться, и камень спал с груди. Она стала подниматься к поверхности, зовущей ее теплом и светом. Она просыпалась. Вивиан еще не увидела его, но почувствовала. Близкий к ней крупный сгусток подавляемой агрессии. Он устремился ближе, и ее рука выбросилась навстречу. Удар пришелся в воздух. Это дернуло Вивиан, и она уже сидела в постели, схватившись взглядом с мужчиной, уничижающим ее охряными глазами, одетым в коричневое, светлое и клетчатое, и в шафранное. «Ты!» Вивиан знала его как заученный и подзабытый ответ. Ей нужно было что-то, малейшая подсказка, толчок, чтобы вспомнить. Но он стоял, сложив руки с суровым настроением, и спросил только: «Как ваше здоровье, сударь?» Звук. Язык, на котором говорил желтоглазый. Вид. Крепкие волосатые руки, лежащие на покрове великолепно белом, мягком, воздушном, переливающемся как снег. Звук, вид и чужое замешательство поставили Вивиан перед фактом. Она снова в компании инженера Андрея Беляевского, жившего в позапрошлом веке, на другом континенте и пораженного дважды. Ангелом. Молнией. Подобное случилось и с ней. Она видела того ангела, когда находилась в каком-то месте, слышала зов, горела столбом огня от края до края земли. Нет, Андрей не плен, а пробудившийся призрак, повторяющий на ее пути свой законченный путь. Он — комната, дверь в которую не заперта. Вивиан искала выход. Андрей прислушивался к своему телу. Оно было ничем не омраченной радостью. Андрей осторожно вдыхал и глотал воздух чаще, больше, будто жаждущий добрался до воды. Он подержал себя за ребра, тронул челюсть, полез к ногам. Убедился. «Я жив. Я исцелен». «Каким чудом?» — спросил он. Ему пришла на ум его последняя просьба. «Возьми и меня». Его последняя мысль, отданная чистейшей красоте, пришедшей за Данилой Гариным. Волки звали того за синей звездой. Братья Данилы считали звезду сатаной. Андрей думал, что черные волосы чересчур длинны и украшены, а уж личико столь прелестно, что если это все-таки мужчина, то это преступление против мужского пола. Она — это чудо? Она? На сколько-то мгновений желтоглазый сделался статуей. Ее имя Ану Эйенешентар Руджива Собдет. Она искала, кому доверить главенство в Дуате, и выбрала вас, Андрей Арестович. Он делал шаги назад. Мое почтение вам. Постылая жизнь ваша, считайте, продолжается. Он развернулся, сгреб синюю стену и пошел, открывая стену снега, в которой пульсировал яркий синий светоч. «Синяя звезда». «Маяк», — отрезал тот. «У вас есть вопросы. Им не будет числа, и на все вы получите ответы. Со временем». «Со временем?» — вместе подумали Андрей и Вивиан. Их обоих это не устраивало. Он хотел больше знать об ангельской девушке, чей выбор смущал его сиюминутностью и снисхождением, и подкупал его. А Вивиан, надо было понять, кто все-таки желтоглазый и в какую историю ее втянули. Относится ли к ней сказанное Андрею? «Когда я увижу ее?» «Не знаю. Она сама придет к вам. В какой день зависит от вас. В этот день вы будете знать о ней достаточно, чтобы не докучать ей невежеством. Она поговорит с вами о предстоящей вам службе. Покажет и объяснит, что сочтет необходимым». «Кто меня будет учить?» «Поначалу я». «Вы?» — хмыкнул Андрей. «Вивиан?» «Кто говорит?» — хотела бы спросить Вивиан. «Я?» — сказал желтоглазый, упорно не называя себя. «Будет время. Нам некуда торопиться, Андрей Арестович». Он подошел, простер над ним руку, отчего Андрей извернулся наготове и вытянул из белого леса в золотом венце, представлявшего изголовье, черный в золотой оправе прямоугольник. «Это вам развлечение на сегодня». Андрей смотрел, как желтоглазый топит предмет в покрывале. «Справьтесь», — выпрямился тот, — «и старому богу будет что сказать». Андрей и Вивиан промолчали один вопрос. «Вивиан, проснись, пожалуйста!» Старый бог уходил. Андрей царапал ногтями загадку, пытаясь подтянуть к себе, и Вивиан устремилась из него. Его дверь была ясеневой, с разноцветными бумажными звездами, и латунная ручка с завитком знакомо лежала в руке. «Иду», — решила про себя Вивиан. «Мы беспокоимся о тебе», — шепотом говорил юноша. Он стоял у ее кровати, держа шейкер, и пропускал между пальцами прядь волнующихся черных волос. «Вивиан!» «Нейтан?» «Привет!» Вивиан не угадывала. Другого варианта, кто это, не было. Вчера какая-то женщина схватила ее в аэропорту, возмущаясь, что дочь проходит мимо родной матери. От объяснений брови женщины сдвигались к переносице. «Не помнишь?» — воскликнула она. «Ты видела себя в зеркало? А меня видишь? Кто я, по-твоему?» И если красивая нервная дама с синими глазами, черноволосая, выглядящая старше, это мама, то парень в той же палитре, выполненный по тому же наброску, присутствующий в этом же доме, сын мамы, младший брат Вивиан, Нейтан Смоуэлл. Она была права, потому что Нейтан счастливо, красиво улыбнулся красивыми губами. Он присел на пуф. «Спасибо, Вивиан». Вивиан расцепила руки на груди, неловко уперлась локтями и приподнялась. Увидев на себе голубой верх и белый низ, она изучила светлые джинсы и бело-синюю клетчатую рубашку на Нейтане. «За что спасибо? Что я сделала?» «Ты слышала меня, я знаю. Буду думать, что ты пришла, потому что я звал. Не хочу, чтобы были другие причины». Она поднялась на боку и спустила ноги с кровати. Ей надо было держаться, чтобы не штормило, но мозг как-то неожиданно быстро и безболезненно улегся, дал с ясностью посмотреть в возносящие глаза. Нейтан что, обожал ее? Ей было 26 лет, он был на 9 лет младше, и они, как рассказывал Генри, не виделись с 18-го дня рождения Вивиан. Целых 8 лет. Откуда этот взгляд? «Других причин нет», — сказала она. «Я бы задержалась там, где была, если бы это обещало быть полезным, но, услышав, что меня ждут, я также не смогла бы спокойно оставаться там. Я бы ушла при первой возможности». «Нейтан, мы были в хороших отношениях». «К сожалению, ты отдалилась, не узнав меня». «Ты искренне рад мне, я вижу». «У нас была пауза в общении, но ни в чем остальном». Опустив глаза, излучая свою необыкновенную улыбку, он оставался расслабленным, с распростертой к ней душой, и словно находил приятное в том, что она пытается читать его как книгу. Вивиан обратилась к своим полосатым носкам и его веселым кедам на светлых досках пола, к лавандовой коробке комнаты с белой сахарной мебелью и цветочными шторами на двух окнах, со стереосистемой, с книгами. Тут высохшими брызгами попадались вишневые, желтые, зеленые цвета. Были пришельцами из другого мира корзина с крышкой, старинный сундук у двери. Двери из светло-бежевой древесины с латунной ручкой с завитком. Вот откуда эта дверь наружу. Из дома родителей. Из этой комнаты. Здесь она прожила до 18 лет. Учила за тем столом уроки, готовилась к экзаменам, что-то читала на тех низких подоконниках с подушками, о чем-то думала, наблюдая, как дождь намывает стекла, как сегодня. Хотела уехать, потому что, уехав, не возвращалась. «Вивиан, это тебе», — сказал Нейтан, поднимая с колена шейкер. «Это белковый коктейль с фруктозой и микроэлементами. Я сделал его для тебя. Тебе нужно принимать пищу. Ты ведь вчера ничего не ела». «Вчера?» И правда, что-то светло, хотя вечер и такой ливень. Нейтан вложил шейкер в руки Вивиан. «Вчера ты не прикоснулась к чашке чая. Сказала маме, что совсем разбита и поднялась в свою комнату вздремнуть». Он повернулся на стуле, обращая лицо к окну, и жиденький сероватый свет залился ему в глаза. «Погоди, Нейтан, сколько я проспала?» «Около 16 часов». Сегодня 5 декабря. День, который принес ей истерику с одеванием, звонок в Сиэтл, тарелки с отталкивающим запахом, Андрея Беляевского, Фридриха Легена, потрясение и боль, кудахтанье стюардессы, трепку матери и усталость, раздавившую бетонной плитой. Это 4 декабря. Прошлый день. Все прошло. Какое облегчение! «Понятно. Ты говорил, мы беспокоимся. Теперь я понимаю. Мама заметила капли крови у тебя на рубашке, и ты сказала ей, что все в порядке. А потом ты впала в это состояние, когда ты ни на что не реагируешь. Мама всю ночь ходила проверять, дышишь ли ты, и места себе не находила. Как раньше. Когда ты была маленькой, бывало, что ты засыпала на несколько суток. Этому всегда предшествовало что-то плохое. Ты получала травму или сильный стресс». Вивиан оттянула рубашку у себя на груди и обнаружила бледные пятнышки, только приглядевшись. Она протирала кровь? Она не помнила. Вероятно, она хотела скрыть следы. «А где мама?» «У себя. Она спит». «Она будет спрашивать, что случилось. Я не знаю, как объяснить ей, и не уверена, что нужно. Она слишком волнуется, все время задает вопросы, волнуется и опять спрашивает. Я бы хотела оградить ее от неприятности, которая... Да, произошла, Нейтан. Вчера мне встретился неуравновешенный человек. Знаешь, я и он, мы были будто поезда, идущие навстречу по одним рельсам. Нам надо было тормозить обоим, а мы хотели показать друг другу, что мы лучше, чем выглядим. Может, я что-то не очень хорошо понимаю, просто я так вижу, думая об этом. Он бы избил меня, если бы не люди вокруг. Это мне урок». Она отпустила ткань рубашки. Он обещал позвонить. Ее новый смартфон крякнул в аптеке об пол. И не жаль. «Что мне делать, Нейтан?» «Не врать и не избегать разговора. Мама уверена на 99,9%, что тебя обидел гад мужского пола. Это же правда. Не обижай ее недоверием». «Ты прав. Раз ты просила моего совета, можно дать еще один?» «Давай. Попробуй коктейль. Попей. Надо. Надо пить и есть». Совсем не хотелось, однако брат сделал этот коктейль специально для нее. Был добр к ней, настаивал, и Вивиан заставила себя. Она втянула через трубочку густую смесь и даже зажмурилась от удовольствия. «Очень вкусно, Нейтан. Спасибо». «Угощайся на здоровье». И Вивиан опустошила шейкер и подняла его, разглядывая забеленное осадком донышко. Она приложила руку к животу, чувствуя, что приятное растворяется внутри нее. Интересное чувство. Новое. К нему примешалось немного расстройства с утра прошлого дня из-за того, что тело держит и требует уступать. «В блендере есть еще», — радостно сообщил Нейтан. «Хочешь?» «Чуть попозже. Слушай, Нейтан». «Что?» «На что я не реагировала?» «На слова, касание, брызганье холодной водой, молитвы...» «Что-то не договаривает. Ну ладно». «Но я тебя услышала. В тебе есть что-то особенное, что ты использовал. Что-то вроде ключа ко мне», — сделала вывод Вивиан. «Как так? Я не буду выспрашивать». Она пошла на попятную, видя, что Нейтану уже не так комфортно. «Может, расскажешь в другой раз?» «Нет, сейчас». Он закрутил прядь в жгутик. Отпущенные волосы шевелились у него на голове. «Я часто представлял, что мы говорим об этом, и не мог представить твою реакцию. Я боялся, что ты оттолкнешь меня, назовешь как-нибудь, как я не заслуживаю. А сейчас твоя голова свободна от сорных наносов, ты все правильно поймешь. Я верю. Особенное началось с тебя, милая сестра. Ты была особенной в чреве нашей матери. Я появился там после тебя и впитал то, что ты оставила. Это была капля от океана. Океан не заметил потери. Капля ощутила свою ничтожность без океана. Но капля тоже океан. Часть от целого, даже такая малая, имеет в целом свое законное место. Ключ. Мне не нужен ключ. Мы с тобой образуем естественный союз. Ты на одной чаше весов, океан. А я капля, на другой чаше. И они на одном уровне, потому что вместе мы — восстановленное равновесие. Ее брала оторопь. Она не понимала, что такое он говорит. На ее взгляд ему подходило сравнение с книгой, потому что книга, закрытая, открытая, ждет внимания к строкам. Однако Нейтан называл себя каплей от океана и сообщал о тесной связи. Ему это важно. Вивиан взяла брата за руку. «Ты обижался на меня? За то, что ты потеря, которую я не замечаю?» «Нет, никогда. Я не так давно начал понимать твое значение в моей жизни. Не подозревал, что я завишу от твоего существования». «Да? Как ты это понял?» «Можно расскажу в другой раз? Хочу рассказывать тебе о себе. Слушать о тебе, обо мне и о нас. Не хочу лишних. Не в эту минуту». «Хорошо». «И отходишь от меня. Я вижу». Он убрал ее ослабшую руку от своей, положил ей на колени. «Что ты думаешь?» «Ничего. В голову ничего не приходило. Вивиан чувствовала, что в Нейтане перевернулась страница, и там тонкие скачущие буквы мамы, и будто почерк Фридриха, что-то похожее. «Думаешь, я не беспокоился о том, какими могут показаться мои слова, потому что мы брат и сестра? А если бы я родился женщиной? Только не подумай, я испытывал бы то же самое. Насколько было бы легче мне, нам?» Нейтан кидался словами, жестами. «Я твой друг, данный тебе твоей же природой, судьбой. Какого для тебя больше не может быть? Хочу, чтобы ты видела это, а не безумца или извращенца, Вивиан, я...» «Дай немного тишины, пожалуйста». «Неужели ты не понимаешь?» «Не понимаю?» переспросила Вивиан. «Не знаю. Возможно». Его руки опали, голова сникла. Весь он, не меняясь внешне, захлопнулся. Вивиан усвоила урок Фридриха и не трогала Нейтана. Но как закончить правильно? «Посмотри в меня!» — потребовал Нейтан и, поймав ее за плечо, притянул к себе, стукнулся лбом в ее лоб, глаза в глаза. В глазах Нейтана она лежала двумя осколками. Он глядел через них. Вивиан нажимала латунную ручку, и дверь медленно открывалась в темноту, в которой близко, грея и светя, весело играл синий огонек. Это его тепло и свет указали, куда подниматься. Звали. Они были ее ориентиром. Он был солнцем в ее руках. Был спасен. Был обнят ею. Она падала, теряя его. Свою мощь. Она закрыла дверь и обняла никуда не девшийся, полной жизни, всецело принадлежащий ей отцвет. Ее отцвет. «Я никогда не брошу тебя, Нейтан. Нельзя этого делать никак. Прости, что тебе пришлось ждать меня и дождаться с проблемой. Я думаю, у меня отшибла память, потому что некий дух явился ко мне. Мне снятся сны, в которых я... неотделимо от мужчины по имени Андрей Беляевский. Ему тоже показался этот дух, и потом Инпу сказал ему...» «Инпу?» — повторила Вивиан, сама за собой изумляясь. «Инпу? Инпу Нейтан?» — Вивиан вскочила. «Я вспомнила, как его зовут. Я знаю его. Он не человек». «Он древняя химера», — подтвердил Нейтан, поднимаясь. «Они оказались одного роста». «Ты откуда знаешь, Нейтан? Ты учишься в школе, а в свободное время учишься у тех, кто знает нашу тайну, про химер». Осознав, она испугалась за него. «Это может быть опасное знакомство? Кто они?» «Он — давний друг нашей семьи, психотерапевт Оливер Джаррелл. Он Эдвалад, потестат Ориона. Он для нас не опасен». «Эдвалад? Потестат? Ориона?» От этих слов такое же ощущение, как было, когда она смотрела на лицо Инпу, знала его и не могла вспомнить. Значит, она скоро вспомнит, поймет, кто консультирует Нейтана и имеет влияние на ее семью, под видом давнего друга. У нее, кстати, со вчерашнего жуткого дня тоже есть невесть откуда взявшееся дружеское плечо. Генри, который Одо. Надо обратиться к тому, кто учил Андрея. «Нейтан, мы должны найти Инпу».